Никита Семин. Цикл «Симбиот». Книга третья. Эвур. Пролог. «Делаем зонтик!» — приказал Михаил своим бойцам. 10 пилотов Эвур выдвинулись на пару километров от строящихся за их спиной межсистемных врат и включили тормозные двигатели, сбросив свою скорость относительно прикрываемого объекта до нуля. Затем точечными маневрами распределились по фронту, создав фигуру, похожую на щит, и активировали магнитные зеркала. Сейчас задача у Михаила и его бойцов была одна – не дать приблизиться врагу к вратам. В темноте космоса хорошо были видны огни тормозных двигателей противника. Опираясь на свой опыт, Михаил понимал, что у синдиката есть ровно две тактики – направить смертника, который, не снижая скорости, попробует пролететь сквозь постройку, уничтожив ее. Скорость противника это позволяла. Для этого он и выстраивал зонтик. Если найдется такой смертник, он с бойцами расстреляет его издалека пушкой Гаусса, а все, что останется, отклонит объединенное магнитное поле. Второй тактикой было принять правильный бой, уравнять скорость своих кораблей с движением постройки и раздергать силы Михаила. Бойцов у гильдейца было не так много, чтобы прикрыть постройку на все 360 градусов. Судя по огням тормозных двигателей, синдикат выбрал вторую тактику, более выигрышную для них. Уж больно много кораблей они отправили на бой с Михаилом. У опытного пилота экзоскелета было лишь две надежды на успех. Что враг банально не успеет сорвать постройку врат, и от центральных миров придет помощь. И на установленный 3 месяца назад симбиот. Благодаря последнему Михаил уже месяц как отказался от использования ИИ в управлении Эвуром, не потеряв при этом в эффективности. Наоборот, с каждым проведенным боем результативность расчетов симбиота лишь возрастала. Это напоминало саморазвитие искинов, если бы не одно большое «но». Симбиот лишь обрабатывал данные мозга Михаила, не добавляя ничего от себя. Если гильдеец хотел отменить или изменить расчет симбиота, то тот отзывался мгновенно, полностью выполняя желание бойца. До противника 500 километров. Вероятность попадания из гаусс-пушки 87%. 87,5%. 88%. Вот и сейчас симбиот отозвался на опыт прошлых боев Михаила, предлагая один из опробованных вариантов встречи врага. «Отряд! Пушки к бою!» Скомандовал гильдеец и сам активировал установленное орудие. Выстрел произошел бесшумно. Разогнанному снаряду не нужно было преодолевать трение воздуха, да и звуки в космосе не разносятся, как в атмосфере планет. Даже Эвур не вздрогнул. Пушка Гаусса — это вам не огнестрел. Принцип разгона снаряда другой и не вызывает отдачи. Для невесомости самое оно. Не нужно эту самую отдачу парировать маневровыми двигателями, чтобы корабль вернуть в прежнее положение. Поэтому за выполнением выстрела Михаил следил по приборам. Нужно было рассчитывать расход электричества и уменьшение количества снарядов. «Командир, вижу вражеские эвуры», — доложил разведчик отряда Людвиг. Михаил и сам уже рассмотрел на радаре выпускаемые из кораблей отметки. 3, 10... «Мать! Их 2,5 десятка!» Не удержался от восклицания разведчик. «Нас не предупреждали, что у пиратов есть эвуры, тем более столько. Нас может просто не хватить!» «Отставить панику!» Спокойно одернул Михаил подчиненного. «Нам нужно лишь продержаться, пока соберут врата!» «А потом еще 12 часов до их активации!» Перебил Михаила любящий позубоскалить Питер. «Делов-то! Чур правый десяток мой!» «Сборка почти закончена!» Михаил сделал быстрый запрос на исследователь и получил более точную цифру. «Через 15 минут они завершат и начнут их активацию!» «Нас уже через минуту прессовать начнут!» Это уже медик отряда, Свен. «По ускоренному протоколу активируют! За 2 часа!» Снова связавшись с исследователем, уточнил Михаил. «Все, прекращаем базар! Вон уже парочку их калош мы сняли!» В черноте космоса на месте 3 огней возникли яркие вспышки. Впрочем, тут же погасшие. -3 челнока от попаданий отряда. Боевые корабли, по которым бойцы тоже стреляли, оказались лучше защищены и продолжали свой полет. и вуры противника, оказавшись вне корабля-матки, прыснули в разные стороны, максимально отдаляясь друг от друга. Логика понятна. Максимально обезопасить себя от разлета обломков поврежденного или даже взорванного сородича. Как с теми же калошами получилось. Взрыв трех легких челноков заставил ближайшие корабли синдиката резко раздаться в стороны. «Противник пустил в атаку вирусы», — предупредил Людвиг. «Производительность моего эскина уже упала на 30%. Подтверждаю, у меня минус 20%. Раздался в эфире голос Егора, второго разведчика отряда. «Ничего, мы и вручную их сделаем». Снова Питер в эфир ворвался. «Никто еще на мой десяток не нацелился, а то делиться я не собираюсь». Через 30 секунд ивуры противника вступили в бой уже не только в цифровом пространстве, открыв огонь из своих гаусс-пушек. Их приоритетной целью стали врата. Большая численность и широкий охват сделали свое дело, и вскоре от почти построенных врат стали отлетать куски металла и пластика. Гильдейцев физически не хватало, чтобы прикрыть все пространство. Попытки сорвать атаку ивуров-пиратов пересеклись огнем с добравшихся челноков и боевых крейсеров. Михаила и его бойцов просто раздергивали на части. Подавленные вирусами ИИ ивуров не успевали реагировать на быстро меняющуюся обстановку и оперативно выполнять маневрирование. Численное превосходство позволило забить эскины вирусами настолько, что их эффективность сошла почти в ноль, что сделало гильдейцев легкой мишенью. Лишь не имевший в своем ивуре ИИ Михаил еще держался. Вот где он оценил всю прелесть симбиота. Расчеты симбы считывались датчиками прямо с мозга и с помощью специальной программы передавались прямо на исполнительный процессор экзоскелета. Фактически своим ивуром Михаил управлял с помощью мысли, интуитивно выбирая наиболее подходящий из разработанных симбиотом вариантов атаки и маневрирования. Разноцветные линии этих вариантов запланили все пространство перед взором гильдейца, раскрасив черноту космоса в яркие тона. Но это же позволило Михаилу лишь прожить чуть дольше своих товарищей. В итоге, разобравшись с остальными, пираты буквально напичкали все пространство вокруг ивура Михаила обломками разбитых кораблей, экзоскелетов и дронами камикадзе. Попытка вторжения в захваченные пиратами миры провалилась. Бронтис Пирс сидел в личном авто, и как только оно тронулось, расслабленно откинулся на спинку кресла. Это заседание парламента вышло пожарче любого боя, что ему пришлось пережить раньше. Провал тщательно подготовленной операции грозил ему лишением должности представителя гильдии в правительстве. Но благодаря помощи Леонида и парочке других глав гильдий, привлеченных к их плану, удалось выстоять. Парламентарии обвиняли Бронтиса в некомпетентности, особенно пеняли тем, что Пирс не учел наличие у пиратов и вуров. Ха! Идиоты! Конечно, Бронтис все учел. И наличие у пиратов экзоскелетов высшего уровня тоже. И количество боевых кораблей, что осталось на захваченных планетах. Да и саму реакцию на их вторжение учел. Просто цели парламента и Бронтиса не совпадали. Отсюда и результат. Нужно запугать этих важных в своем самомнении сволочей, иначе ни о каком расширении полномочий гильдии не возникнет и речи. Кстати, удачно получилось с онлайн-записью всего боя. Тот пилот с установленным симбиотом наглядно показал эффективность разработки Владимирова. Как минимум, увеличить поставки симбиотов в гильдии, лишив их членов других отраслей, уже немалый выигрыш. А то до этого многие бизнесмены с удовольствием покупали себе мозговые мышцы, получая ощутимое преимущество перед своими конкурентами и отнимая эту силу у тех, кому она действительно важна – гильдий. «Ничего, первый успех получен. Нужно только дожать», – прошептал себе под нос Бронтис. «Дирк!» – услышал я крик сестры, когда пересекал наш плац. Обернувшись, я увидел ее, спешащую от казарм в мою сторону. С момента нападения пиратов синдиката еще и суток не прошло, отчего я сейчас был весьма занят. Но не отмахиваться же от Жанны, не чужой человек все-таки. Что случилось? «Дирк!» – сказала Жанна и замолчала, стараясь отдышаться. Красивая высокая грудь так и норовила выпрыгнуть из обтягивающей блузки. Вот не любит она в комбинезоне ходить. При первой же возможности его снимает. Я терпеливо дождался, когда она отдышится, и вопросительно посмотрел на нее. «На, смотри, что пишут!» Повернула она ко мне свой коммуникатор с раскрытым сайтом новостей. Пробежав по диагонали открытую вкладку, я мысленно присвистнул. Нет, о неудачной попытке отбить захваченные системы я был в курсе. Произошло это примерно в то же время, когда мы отбивались от нападения самого синдиката. А вот то, что после этих событий главы псевдогосударства выкатили черный список, в котором описали своих врагов, их степень опасности и награду за голову, не знал. Как и то, что в группе номер 3 с высоким, но не приоритетным классом опасности стоит моя гильдия «Бурый смрад» с моим именем во главе. «Вот так. Ты теперь личный враг синдиката», — подвела черту сестренка. «Гордись».